Глава 18. Ясная. Опять зарядил дождь. Золотая осень закончилась. На смену ей пришли серость и слякоть. Под стать моему настроению в последнюю неделю. Все валилось из рук. А еще в эти самые руки свалился городской конкурс по реставрации запущенного парка в низине у набережной реки. Для реализации проекта предложили именно наш курс, и участвовать обязали всех. Чья идея выстрелит и будет выбрана жюри, тот молодец. Принесет дополнительные очки университету, а еще закроет автоматом курсовой проект и летнюю практику. Это мотивирует. Я понятия не имею, где через полгода проходить практику. Я хмуро всматриваюсь в свой далекий от завершения чертеж и перевожу взгляд на открытый ноутбук, где на экране пытаюсь конструировать модель парка с детской площадкой, горками и зоной отдыха и прогулок. Мне нравится один из парков в соседнем городе, куда мы с Савой ездили на летний музыкальный фестиваль. Но полностью идею я содрать не могу. Нужно проскинуть мозгами и добавить что-то свое, какую-то изюминку, которая выделит мой проект и понравится городскому жюри. Родителям о конкурсе я ничего не сказала. Через неделю планируются совместные выходные за городом. Каролина вчера позвонила маме и обрадовала, что ей удалось забронировать несколько домов на базе отдыха ее родителей. Они тоже намереваются там быть. И, кажется, состоится знакомство семейств. Сава подозревает, что Илья собрался сделать своей девушке предложение и пребывает в благоговейном ужасе. Илья старше всего на 5 лет и уже собрался жениться. Такая перспектива будущего пугает. Я надеялась, что в этой суматохе родители и братья, особенно они, забудут, как по глупости я ляпнула про парня и обещала привести его знакомиться. Но нет. Только сегодня утром Сава за завтраком напомнил об этом всем. «Не знаешь, выписали ли уже твоего бэтбоя, Валера?» — спросил брат, и за столом повисло молчание. Мама и отец оторвали взгляды от своих гаджетов, в которых читали утренние сводки новостей. Воспрял духом Андрей, который только заполз на кухню и выглядел еще очень помятым. И все семейство уставилось на меня. «Ну, спасибо, Сава, удружил». «Он не мой», — пробормотала я, пытаясь проглотить вставшую поперек горла овсянку. «Если он не твой, почему отцу пришлось поставить на уши полбольницы?» — усмехнулся брат. Я пожала плечами, стараясь выглядеть более естественно. «Потому что он Громов». «Тот самый?» — мама повернулась к отцу, и тот, подтвердив, кивнул. Как мне показалось, слишком медленно, и вновь посмотрел на меня. «Этот мальчик не для тебя, Валерия, и дело не в его семье. Найди кого-то, кто ценит свою жизнь и будет ценить и тебя». «Спасибо за совет». Я встала из-за стола и, спешно одевшись, вылетела из квартиры на улицу, напрочь забыв налить в тумблер свежую порцию зеленого чая. И вот теперь я отсиживаюсь в универе после пар, опять зависну в библиотеке допоздна. Не хочу идти домой, потому что два пропущенных вызова от папы ясно дали мне понять, что разговор не закончен. Дело не в родителях Громова, а в том, что он уже встречается с другой, похожей на мисс Вселенную куклой Барби. Зачем ему вообще обращать на меня внимание? В сердце словно вставляют иглу при этих мыслях. Плевать я хотела на то, чьим сыном он является. Хотя не уверена, что Матвея не смутил бы тот факт, что мой отец является лечащим врачом его отца. Насколько я знаю, Громовы даже подали иск на больницу и хирурга, проводящего операцию, то есть на папу. А потом по какой-то причине его отозвали. Мутная история. И я влезла в самый ее эпицентр. Чёртов Громов. Он поселился в моих мыслях и преследует даже по ночам, когда я пытаюсь спать, и желательно без сновидений. Вместо этого получаю в своей голове целую порцию цветных видеороликов с Матвеем Громовым в главной роли. В последний раз они были настолько похабного содержания, что я проснулась с влажной пульсацией между ног. Пришлось зажимать одеяло между коленями, чтобы хоть как-то облегчить страдания собственного тела, не по тому парню. Матвей мне не безразличен, определенно. Это я приняла. Но сдаваться не собираюсь. Я чувствую себя идиоткой, которая влюбилась в чужого бойфренда. И в этом виноват один драный кот, которого хочется пожалеть и... И даже сейчас я думаю о том, что да, ему пора уже выписаться из больницы. Пальцы зудят от желания написать Громову, Только после недели игнорирования его звонков и сообщений это будет как минимум странно. Я варюсь в этом эмоциональном котле уже довольно долго и порядком задолбалась. «Чёрт», — шепчу отстраненно. Опускаю голову на сложные на столе руки и пытаюсь выровнять дыхание. За все 19 лет жизни я, кажется, впервые влюбилась и понятия не имею, что с этим делать. Хотя нет, имею. От этой долбанной влюблённости нужно как можно быстрее избавиться, иначе она помешает мне нормально жить. Я выхожу из универа, когда уже стемнело. Поправляю на плече сумку с ноутбуком и набрасываю на голову капюшон толстовки. Машину мне так и не вернули. Завтра суббота. Я собираюсь встать пораньше и съездить в мастерскую. Уже даже думаю признаться в аварии Саве и вытерпеть его ехидные насмешки, лишь бы он составил мне компанию. На Таю рассчитывать в этом плане не стоит. Она трусиха. Вздрагиваю, когда у машины напротив загораются фары, и звук клаксона проносится по тихой, слабо освещенной полупустынной парковке университета, привлекая моё внимание. Картинки, как меня сейчас затащат в машину пять огромных мужиков, проносятся перед глазами. Последнее время мне было не до сериалов и видео про маньяков, и истории исчезновения. Но так просто их не забыть. Ускоряюсь, сжимая пальцами ключи в кармане, а другой рукой нащупываю телефон. «Эй, стоять!» — звучит знакомый голос. Я слушаюсь. Ноги врастают в асфальт. Осторожно поворачиваюсь на звук. У меня что, глюки? Какого чёрта он тут делает? Поджидает меня? Зачем? У него есть красивая глупенькая блондинка, чтобы затащить её в постель. Не нужно выплясывать танцы с бубнами. К чему все эти сложности? Водительская дверь огромного внедорожника открывается. И земли касаются две ноги, обутые в потрёпанные белые кроссовки. Скольжу взглядом выше. По чёрным джинсам, застёгнутому серо-зелёному бомберу, из-под которого торчит край белой футболки. И заканчиваю своё путешествие на похудевшем лице Матвея Громова. Сердечная мышца сбивается с ритма, на секунду перестав сокращаться. Громов, сжав губы в тонкую линию, буравит взглядом в моей голове дырку. «Что за игнор, Лера?» — спрашивает он вместо приветствия и разводит руки в стороны. «Что я, твою мать, сделал не так?» Между нами метров пять, свет фар и мелкие капли дождя, оседающие на нашей верхней одежде. Но я всё равно детально вижу всю гамму эмоций на лице Громова. Он зол, напряжён и следит за мной с прищуром, как хищник, готовый в любой момент наброситься на ускользающую жертву. «Не понимаю, о чём ты», — отвечаю громко, засовывая руки в карманы куртки. «Что он сделал?» «Ничего, совсем. Только всё равно каким-то образом успел заполнить все мои мысли и заставить переживать за совсем чужого человека, как за родного. Это я, конечно, ему не скажу». Поджимаю губы и смотрю мимо его щеки с чёрной точкой-родинкой. Я не должна была в него влюбляться. Он мне вообще не понравился. Мажор, вечно попадающий в неприятности. От него одни проблемы, а мне и своих хватает. Несмотря на это, я рада, что он в порядке и может орать. Значит, идёт на поправку. Ну вот опять, я за него беспокоюсь. Хочешь сказать, что засунула меня в чёрный список по случайности и не приходила ко мне в больницу по этой же причине? Матвей грустно усмехается, делая шаг вперёд. Ближе. Мне приходится вновь на него посмотреть. На его голову натянута бейсболка, и взгляд из-под её козырька режет моё лицо, как бритва. Палец соскочил, пожимая плечами. Я не собираюсь отрицать того, что он везде отправлен в бан. Это слишком очевидно. Я подалась импульсу. Хотя нет, вернись я назад в то утро в больнице, сделала бы то же самое. «Объясни, Лера. Я нихера не понял, если честно». Все 10 дней размышлял, что твою мать случилось. Это такой прикол? Сначала поманила пальцем, затем осадила. Супер, сработано отлично. Ты у меня из башки вообще не вылезаешь. Довольна? Кажется, довольна. Не могу разобрать, что чувствую. Эмоции, взбудораженные его ором, пляшут сальсу на моих нервах. Каждое слово колом в сердце. Значит, думал обо мне? Интересно, в какой из тех моментов, когда рядом была мисс Вселенная, или после того, как она уходила? «Зачем тебе это?» — спрашиваю тихо. «Потому что мне, блин, интересно, где я мог накосячить, будучи прикованным к больничной койке. повышает голос Громов, а затем добавляет чуть мягче. «Я тебя ждал. Ты сказала, мы друзья». У меня от его признания сердце сжимается, а мозг лихорадочно подкидывает аргументы, почему мы не должны ему верить и вестись на этот сладкий бред. И аргументы эти весомые, но я все равно ведусь. «Что, никто больше не навещал?» — спрашиваю я тихо. «До остальных мне нет дела». «А до меня с каких пор есть?» Матвей делает шаг и оказывается еще ближе. Теперь я различаю капли от дождя на его бомбере и козырьке кепки. Они чистые и прозрачные, похожи на слезы. Это сравнение меня удивляет. Я миллион лет не плакала. Когда растешь с тремя братьями и проводишь время в основном с мальчишками, дружишь с их друзьями и учишься лазать по деревьям, как обезьяна, вместо того, чтобы играть в дочки-матери со сверстницами, потребность пускать слезы по пустяковым поводам отпадает сама собой. Засмеют. Я зарубки не ставил. Просто мне есть дело до тебя. Уясни. Почему? Упорно стою на своем. Громов буравит мое лицо тяжелым взглядом. Поджимаю губы. Да хотя бы потому, что ты мне жизнь спасла. Несколько раз, усмехнувшись, произносит Матвей. От улыбки его лицо сразу преображается. Около глаз собираются лучики морщинок, на щеке появляется ямочка. Он чертовски привлекательный драный кот. И жутко бедовый. Меня тянет к нему как магнитом. Сопротивляться очень тяжело. Но я пытаюсь, вопреки учащенному стуку сердца, слушать доводы рассудка. «Тогда ты мне должен», — улыбаюсь миролюбиво. Напряжение, висящее вокруг нас, падает на пару сотен вольт. Дышать становится легче. Громов тоже улыбается. Осматривает меня с ног до головы и, сдернув с моего плеча сумку с ноутбуком, забирает ее себе. Не сопротивляюсь. Мы ведь можем дружить, как нормальные люди. Не обязательно во всем искать романтический подтекст. Я к нему в девушке точно набиваться не собираюсь. И ему я не должна быть интересна ни в каком физическом плане. Я не мисс Вселенная. Я ей в пупок дышу. Громову просто одиноко. Не с кем поговорить и провести время. Его приятель Клим не произвел на меня впечатление хорошего друга. Думает только о себе и своей выгоде. Наверное, не стоило так категорично обрывать общение с Матвеем. «Без проблем. Готов служить, как верный паж. Только из черного списка достань. До дома подкинуть?» Матвей заметно расслабляется и больше не выглядит, как бритоголовый уголовник, только что выпущенный из карцера. Он сильно похудел и остается бледным. Мне хочется затолкать в него пару пирожков, которые обычно готовит моя бабушка. Опять эта ненужная жалость. Никак не избавиться. «У тебя нет прав, я об этом помню». «Тогда, может, ты нас подкинешь?» Показывает мне ключи от припаркованного за его спиной внедорожника. Скептически приподнимаю бровь. «Где ты взял эту машину? У Ледовского автопарк на любой вкус? Или угнал?» «А что? Это очень в его стиле. Меня уже ничто не удивит». «Это машина отца», — серьезно произносит Матвей, перестав улыбаться. «Как он?» «Я не знаю. Он со мной на контакт не идет. «Он не звонил тебе, пока ты был в больнице?» «Нет», — отвечает Громов резко, показывая, что говорить дальше на эту тему не собирается. «Ладно, я тоже не всегда готова поддержать разговор о своих предках». «Как твоя голова?» «Работает». «Я рада. Я тоже». Дождь усиливается. Громов бегло осматривает парковку и хмурится. «Где твоя машина? Можем поехать на ней, если боишься, что нас загребут копы. По секрету, у тачки блатные номера. Нас не тормознут». «Громов», — закатываю глаза, — «тебя так и тянет на приключения. Маловато было в прошлый раз». «Люблю, когда сердце шарашит от выброса адреналина. Непередаваемое ощущение. Тебе тоже нужно попробовать». «Спасибо, воздержусь». «Так что?» «Старушку мою еще не вернули. После нашей первой встречи намекаю на обстоятельства нашего знакомства в ДТП с его подружкой-блондинкой. Все еще ремонтируют». Матвей сводит брови к переносице. 3 недели вмятину исправляют и бампер красят. Тебе пиздят, коротышка. Запрыгивай в тачку. Поедем твою старушку вызволять». «Я с тобой не поеду, Громов. Ты недавно головой бился, и прав у тебя нет. Складываю руки на груди. Так что... Капец ты упертая. Опять улыбается Матвей. И мое сердце, вопреки разуму, вновь ускоряется.